— подумала Ткаленко. — Понял, — кивнул он. — И чтобы ты, Леха, убедился, что я понял, пойдем посидим. Где у вас тут можно? Через несколько минут они уже сидели в каком-то третьеразрядном кафе, темноватом, грязном, прокуренном, среди таких пьяных и бандитских рож, что обычный посетитель и минуты бы тут не выдержал. Кафе, между тем, называлось «Одуванчик». Игорь сообщил новому знакомому, что приехал из Москвы, где случайно встретился с Олегом в гостинице аэропорта. Ох, и здорово же они там набрались в подходящей компании. — А Махно сюда кое-что притаранил, — пьяно ухмыльнулся Леха. — Желаешь взглянуть? Можем устроить. — Стоящее, — говорит на ценителя. — Но хрустов готовь много. — Слушай, поп, и наматывай. Кое-чего, может, я у Махно и возьму, но главное не в том. Мне тут скоро кое-что подкинуть должны, чего я сам толкнуть желаю. А Махно мне гавкал, что есть тут кому. Так это или зря гавкал? Леха задумчиво поскреб затылок. Так-то она так, кому толкнуть найдется. Ну и все пока, мягко сказала Ткаленко. Пойдем, Леха. Продолжение завтра. Он поманил официантку. Через минуту они с Лехой под руку и, чуть раскачиваясь, вышли из кафе. — Я тебя провожу, Лешенька, — заботливо сказал Ткаленко. — Но ты до завтра не забудешь своего друга Игоря, для краткости, Черного, а? — Не забуду, — помотал головой Леха, чуть не падая на Игоря. С большим трудом, вырвав из Лехи адрес, Ткаленко поймал такси и благополучно доставил нового приятеля до места назначения. Возвратившись в городдел и разыскав капитана Туркевича, он, отдуваясь, сказал. — Подход к Ткачуку, я полагаю, наметился. Вы знаете этого Леху? — Кто его не знает? В общем-то, мелочь. Но с Ткачуком он действительно связан. «Если Ткачук совершил ту кражу в Москве, то был он не один», — пояснила Ткаленко. «И не москвичи с ним были, а тоже приезжие. Скорее всего, из вашего же города». «Итак, первое — это соучастники», — уточнил Туркевич. «Да. У нас тут есть кое-какие предположения, но пока в тумане все. Имена знаете? Заморин Семен Михайлович и Кикоев Илья Георгиевич». Туркевич записал оба имени и сказал. «Значит, завтра у вас будет справка на Леху Попа и Ткачука и первые данные о Заморине и Кикоеве. А пока отдыхайте». Утром Ткаленко проснулся от нестерпимо жгучих солнечных лучей, бивших прямо ему в глаза. Проснулся совсем рано, взглянул на часы, удовлетворенно повернулся на другой бок, закрыл глаза и уснуть не смог. Напрасно он ворочался с бока на бок, бил кулаком тощую подушку, удобнее прилаживая ее под голову и натягивал до ушей тонкое одеяло. Сон пропал окончательно. А потом неожиданно зазвонил телефон. На проводе была Москва. «Я боялась, что ты убежишь», — чуть смущенно сообщила Лена. И поскольку ты обязан докладывать только руководству, то я решила сама. Как ты там? Игорь, еще не пришедший в себя, в одних трусах, переступая босыми ногами по прохладному с ночи полу, пробурчал в трубку. Все в порядке. Молодец, что позвонила. Тут он вдруг подумал, что Виталий был бы, наверное, поразговорчивый со своей Светкой и рассердился на себя. Лена, каким-то образом, уловив его состояние, озабоченно спросила, «Ты не в духе? Просто еще не проснулся?» Нет, Игорь никак не мог найти нужных слов. Да что там этот разговор? Он вообще почему-то не мог себя заставить объясниться, наконец, с Леной. И она ждала, преданно любила его. Это он видел, ни словом, ни намеком, не торопя его. Иногда Игорю даже казалось, что она боится этого объяснения, хотя Лена вроде бы ничего в жизни не боялась. И ведь Игорь тоже любил ее. Виталий называл его состояние мудро и длинно.